Глава 37. Странный механизм судьбы. Она чувствовала, что-то грядет. Элис Куик сидела в вагоне второго класса, мчащемся к северу от Донкастера поезде, и задумчиво рассматривала через окно тусклый утренний пейзаж. Она чувствовала, как через весь земной шар на нее надвигается что-то ужасное. В корзине у ее ног мурлыкал Кейрос, в кармане пальто лежал заряженный револьвер. Она сжала оружие крепче. На вокзал на Принцесс-стрит в Эдинбурге они прибудут только к вечеру. Сидевшая напротив нее Маргарет Харрогейт старалась не думать ни о сломанном позвоночнике, ни о том, что она никогда больше не сможет ходить, ни о преследовавшем ее дурном предчувствии. Сооруженное мисс Куик передвижное кресло стояло в углу, с мягким стуком ударяясь об обшитую панелями дверь купе. Намного севернее, в Каррендейле, Генри Бергаста тоже тревожили дурные предчувствия. Высоко подняв в руке фонарь, он стоял в сыром подвале, где к стене был прикован Уолтер. 2 дня Лич ничего не ел и не пил, а теперь лежал на боку на полу подвала. Болен ли он? Умирает? Генри не знал. Он подумал о 2 мальчиках, которые прошли через Орсин и не вернулись, и ткнул неподвижного, как труп Лича, сапогом. У него внезапно возникло ощущение, незнакомое, неприятное, что он теряет контроль над происходящим. Когда со скрежетом захлопнулась дверь камеры, со скрипом провернулись, 2 раза щелкнув замки, и воцарилась темнота, Уолтер Ластер поднял голову и прислушался. Он был очень слаб. Джейкоб находился уже близко, очень близко. Кандалы свободно вращались на костлявых запястьях, но, несмотря на все усилия, Уолтер все же не смог освободить руки. Лежа в абсолютной темноте, он сжал зубами большой палец и, посасывая его, как ребенок, на мгновение задумался. Затем, не обращая внимания на боль, он сильно прикусил его, а потом вывернул, скрутил и начал жевать. Рядом с Глификом не было никого, кто мог бы увидеть, как он дрожит и бьется, вынырнув из своего сна. Он ощущал его, пожирающее само себя бледное существо, которому не было места ни в одном из 2 миров. Но еще он ощущал присутствие живого ребенка. Он был совсем один и мучился от боли в том другом мире. Но кто? Глифик попытался дотянуться до него мыслями, но в его сознании возникала только бледная тварь, голодная и злая. У него не хватало сил перебить этот образ. Связанный лентами Джейкоба, Марлоу лежал на полу, холодный и голодный. У верхних ступеней в комнату сгустился туман молчаливых духов. Они ждали. Они наблюдали за ним. Среди них была и Бринт. Его Бринт. Она не сводила с него глаз, и хотя ее лицо постоянно менялось, точно солнечный блик, а ее фигура была лишь столбом воздуха, взгляд ее оставался черным и безжизненным, застывшим. Мальчик отвернулся. Эбигейл Дэвиншоу чувствовала, что что-то грядет. Сидя перед трюмо в своей комнате, она расчесывала волосы, пытаясь разобраться в происходящем. Было уже за полдень. Дети все еще не вернулись. Доктора Бергаста тоже нигде не было. В подвале под его кабинетом находилась запертая комната. Эбигейл вспомнила холодный страх, охвативший ее, когда она прислушивалась к дыханию за ее дверью. Опустив щетку, она задумчиво открутила крышку баночки с кремом. Когда ребята выехали из Эдинбурга в повозке, которую им одолжил Эдвард Олбани, Камако ослепила белизна чистого неба. Рядом с ней тряслись сонные Рипс и Оскар. Дорога была переполнена. Девочка управляла лошадью неуверенно, но кобыла, видимо, знала дорогу. К тому же грязи было немного. В сердце ее поднимался страх, угроза и что-то еще. Ярость. Оскар начал похрапывать. Тем временем в нескольких милях от них по шотландским холмам неуверенно двигалось существо из плоти и сухожилий с влажной блестящей кожей. Леминьон мог голыми руками выкорчевать дерево, но мысли его были преисполнены беспокойства. «Оскар», — думал он, — «Оскар, Оскар, Оскар». Сгущались белые облака. Тени сокращались и снова удлинялись. «Тик-так, тик-так», — шептали шестеренки всех часов мира. Чарли Овид из последних сил упирался плечом в вязкую поверхность Орсина, чувствуя, как она, растягиваясь, поддается и меняет форму, и отчаянно пробивал себе путь, держа нож обеими дрожащими руками. Прорезав в поверхности Орсина неровное отверстие, он, задыхаясь, упал в него и обмяк, дрожа в свете своего мира. Он пробился. Он выкарабкался. Его охватило чувство облегчения. Ощущение свободы. Если в голове и оставались какие-то мысли, то они медленно плыли, как после долгого сна. Сколько он отсутствовал. На стене висел горящий фонарь, но пещера была пуста. Чарли попытался встать, но не смог. Вместо этого он свернулся калачиком на полу среди корней и задрожал. От него почти видимым паром исходил холод. Руки скрючились, кожа на костяшках пальцев жутко потемнела, а кольцо его матери раскалилось до бела. Происшедшее в мире мертвых казалось мальчику размытым сном. И в этом сне был Марлоу, это точно. А еще там был мужчина с черной бородой и в темных перчатках. Чарли вздохнул, кое-что вспомнив. Он поднял лицо, от которого отлила вся кровь. Перчатка. Он пошарил в ранце. Перчатка лежала там, целая, нетронутая, с согнутыми пустыми пальцами, странный артефакт из сверкающего железа и блестящего дерева. Вокруг мальчика таинственно мерцал голубой свет Орсина, наполняя комнату жутковатым сиянием. Чарли неуверенно поднялся на ноги. Спотыкаясь, он подошел к лестнице и спустился в сырую темноту туннеля. Шаги его отдавались гулким эхом, ранец тяжело раскачивался. И вот он уже поднимается по изогнутой каменной лестнице и открывает дверь в кабинет доктора Бергаста. В камине горел огонь. Бергаст сидел за столом в одной рубашке, без сюртука, и делал записи в блокноте. Подняв голову, он снял очки. «Мистер Овид», — негромко произнес он, — «вы живы». Чарли покачнулся в дверях. Бергаст перевел взгляд на его тяжелый ранец. «Значит, вы нашли ее». «Замечательно». Плавно поднявшись, он обошел стол, настороженно изучая Чарли. «Прошло 2 дня, но вот вы здесь. Как вы не умерли?» Затем он резко поднял голову. «Вы не пользовались перчаткой?» «Перчаткой?» — пробормотал Чарли. «Нет, вроде бы». Доктор резко вырвал ранец из рук Чарли, вытащил из него перчатку, поднял ее на свет и повернул. Глаза его блестели. А где блокнот? А разве там его нет?» Бергаст отвернулся, перевернул ранец, и его содержимое высыпалось на стол. Нож, карандаш, пергамент, блокнот. Пролистав его страницы, он нахмурился и отложил его в сторону. «Что это? Вы ничего не записали? Мне нужны указания пути, расстояния, подробности о комнате и ее состоянии». Но, должно быть, что-то в выражении лица Чарли заставило его умолкнуть. Помолчав, он медленно сказал: «Вы один». Чарли вздрогнул. «Значит, он мертв? Мальчик?» Чарли покачал головой, силясь вспомнить. «Я думаю, что нет. Он был в комнате. Но мне нужно было идти. Я не хотел оставлять его, но он не мог уйти со мной». Бергаст буравил его своими холодными серыми глазами, и в его взгляде смешивались восхищение и ярость. Пальцы его по паучьи переползли к перчатке и сжали ее. «И ты это помнишь?» – прошептал он. Борющийся с тошнотой Чарли почувствовал стыд. Он бросил Марлу, бросил своего друга, а теперь даже не мог вспомнить, как это произошло. Он попытался сосредоточиться, в голове будто клубился туман, мысли ускользали. Бергаст по-прежнему смотрел на него, не отрываясь. «Вы не должны ничего помнить», — тихо сказал он. «Как это возможно? Скажи мне, что еще ты помнишь?» Доктор сделал особое ударение на этом слове. Тон его вдруг показался Чарли неожиданно грозным. Мальчик начал было что-то рассказывать, но слова его были невнятными, и в один момент Бергост поднял руку и, остановив его, усадил в кресло у камина. Он позвонил в колокольчик. Через несколько минут явился его слуга Бейли, высокий, строгий и, как всегда, мрачный. Он держал в руках поднос, на котором стояла чашка горячего чая и тарелка печенья. «Для начала выпей чая и поешь. Это поможет». В голосе Бергоста ощущалось не столько сочувствие, сколько желание как можно скорее взяться за работу. Когда Чарли поел, доктор снова принялся за допрос. «Расскажи мне все», — приказал он. И Чарли повиновался. Сначала он говорил сбивчиво, путанно, но по мере рассказа начал припоминать все новые подробности. Все, что произошло с ним до прохода через Орсин, представлялось ему четким и ясным. Постепенно он смог упорядочить и многие свои воспоминания о пребывании в комнате. Он рассказал о городе мертвых, о страшном существе в переулке и о том, как Марлоу отбивался от духов. Вспомнил кровоточащее белое дерево, вход в перекошенный дом. Но после, как бы Чарли ни старался, все оставалось размытым, туманным. Там был человек в черном. И боль. Или страх. Ощущение воды на лице. Побег. Потом тугая поверхность Орсина. Потягивая теплый чай, Чарли чувствовал, как дрожь начинает ослабевать, но голова все равно кружилась. Он подпер подбородок рукой. «Ты должен был умереть», — пробормотал Бергост. «Даже Хайлан так долго бы не протянул. Без помощи». Он посмотрел на Чарли, который сидел, подперев голову руками, и подозрительно прищурился. «Что это у тебя?» Чарли взглянул на свои ладони. На пальце блестело кольцо матери. «Откуда оно у тебя?» — требовательно спросил Бергост. Он крепко схватил Чарли за запястье и повернул его руку к свету камина, но, казалось, до кольца дотронуться боялся. Затем он взял со стола нож для писем, и на мгновение Чарли с ужасом подумал, что доктор собирается срезать кольцо, но вместо этого тот лишь царапнул лезвием серебро. Оно слезло, и из-под него показались чередующиеся полосы черного железа и темного, похожего на металл, дерева. Те же материалы, из которых сделана перчатка. «О, Боже!» — воскликнул Бергост. «Так вот, как тебе удалось выжить за Орсином!» «Отпустите!» — запротестовал Чарли, не в силах вырвать руку из его ладоней. «Это мое!» «Не твое!» — сказал Бергост. «У него нет владельца. Металл был перекован, но я узнаю его в любом виде. Это, мистер Овид, один из двух пропавших артефактов. Невероятно мощный и древний, древнее даже самого Карндейла». Он усилил хватку. «Не смей лгать мне. Где ты раздобыл эту вещь?» «Это кольцо моей матери», — задыхаясь, нехотя признался Чарли. «Ей его подарил отец». «Твой отец». Бергост отпустил его. Чарли резко отдернул руку, как будто прикосновение доктора обжигали его, и сунул под мышку. «Он был талантом. Жил здесь, в Карндейле. Но его дар исчез, и вы его отослали». «Быть того не может. Талант не может родиться от таланта». Но Чарли лишь упрямо смотрел на доктора, не желая отводить взгляд. Он знал, кто его родители. И не только потому, что прочитал досье. Каким-то образом он теперь понял это совершенно четко, с неожиданной ясностью. И ни Бергост, ни кто-либо другой не смог бы переубедить его. Доктора Бергоста же, похоже, его слова не впечатлили. Он встал и, не выпуская из рук перчатку, подошел к двери и взялся за ручку. «Я должен все обдумать», — произнес он. «Это был весьма познавательный рассказ, мистер Овид. Можете оставить кольцо себе. Идите, отдохните немного». Чарли поднялся, ничего не понимая. «Но разве мы не вернемся обратно?» — спросил он. «За Марлоу. Он там совсем один». Бергост нахмурился. «Что вы от меня хотите?» «У нас есть перчатка. А теперь еще и это кольцо. Я подумал...» «Не подумал», — огрызнулся Бергост. «Теперь уже ничего не поделаешь. Этот мальчик был твоим другом, но ты бросил его. Бросил, а теперь уже слишком поздно. Возможно, Марлоу и способен выжить в Орсине. Но духи уже пришли за ним». «Духи?» — Чарли содрогнулся. Выбора у него не было. Теперь он понимал это абсолютно ясно. «Оставьте меня, мистер Овид», — закончил доктор Бергост. «Ведь именно это у вас получается лучше всего, не так ли?» В голосе мужчины чувствовалось сокрушительное отвращение. Он стоял в свете камина, сжимая в руках древнюю перчатку. Эту вещь родом из незапамятных времен, которая однажды показала ему его истинную сущность и могла показать снова. Опустошенный, Чарли вышел. Стоял долгий холодный день. Повозка везла их обратно из свечной Олбани по зеленым кривым дорогам к воротам Карндейла. Когда они подъехали к воротам, было уже поздно, на западе садилось солнце. Повозка беспрепятственно проехала через стражей и покатилась по гравийной дороге к главному зданию поместья. На холоде их поджидал Лиминион, его громадные влажные плечи блестели в лунном свете. Оскар спрыгнул с повозки, подбежал к нему и некоторое время стоял рядом с выражением глубокого облегчения на лице, а потом друзья взволнованно вошли в особняк. Они не стали пробираться в свои комнаты, а направились прямо в учебный класс, осторожно закрыв дверь и задернув шторы, чтобы их не было видно. Скоро должен был прозвенеть звонок на ужин, но они были слишком взволнованы тем, что увидели в Эдинбурге, тем, что поведала им миссис Фиг. Они не могли отдыхать. Камако повозилась со свечой, и та вспыхнула, а потом они вчетвером уселись на полу у стола мисс Дэвиншоу. Безнадежность. Вот что они испытывали. У Камако внутри постепенно разгорался гнев, но она уже приняла решение. «Нужно запечатать Орсин», — сказала она остальным. «Как и говорила миссис Фиг, в этом она не сомневается, и я ее поддерживаю. Паук боится, что дело не будет доведено до конца, вот что он пытался нам показать в своем логове. Он охранял Орсин веками, но все его старания окажутся напрасными, если после его смерти завеса откроется». Рипс нахмурилась. «Или можно поговорить с остальными и просто уйти вместе с теми, кто прислушается к нам». «Куда уйти?» — спросил Оскар, потирая покрасневший нос. «Бегство не поможет, Рипс. Если мертвецы вырвутся на свободу, безопасно не будет нигде». «Рух!» — согласился Лиминион. Рипс сжала костяшки пальцев, ее зеленые глаза мрачно сверкали в свете свечи. «Как хорошо ты владеешь ножом, Ко, потому что я не собираюсь вырезать глифику сердца. Ни за что!» Камаку нахмурилась. «Вытянем жребий, так будет честно. Придумай другой план, в этом я не участвую». «Я сделаю это», — тихо произнес Оскар. Девочки молча уставились на него. Рипс открыла рот и снова закрыла. Под их пристальным взглядом мальчик покраснел. «Плоть меня не пугает. Это же мой талант. Так я создал Лиминиона. Просто мне может понадобиться помощь». Из темноты донесся какой-то звук. Ребята одновременно повернулись. Щелкнула дверная задвижка, и во мраке бесшумно открылась дверь. На пороге стоял Чарли, грязный и усталый, как будто несколько часов ходил по коридорам и рыдал. Одежда его превратилась в лохмотья, пальцы на выставленных вперед руках были скрючены и дрожали. Увидев друзей, он замер. «О, Боже, это Чарли!» — пробормотал Рипс. «Что случилось?» Камаку подбежала к нему, ощутив внутри прилив чувства, не облегчения, не беспокойства, а другого, вроде радости, смешанной с гневом. И это ее смутило. Дотронувшись до его грязного рукава, она спросила: «Где ты был? Что случилось, Чарли?» «Я оставил его», — прошептал он. «Я бросил Мара. Сбежал, Ко». Она обхватила его лицо руками и повернула к себе. «Все в порядке, Чарли», — пробормотала она. «Где он? Где Марлоу, Чарли?» «Я не могу вспомнить», — ответил он, потирая пальцами лоб. «Мы прошли через Орсин, Ко. Мы с Маром попали внутрь». Затем при мерцающем свете свечи он рассказал им все, что помнил, запутанно, как это и было на самом деле. Про то, как Бергост уговорил их отправиться в мир мертвых, про убийство матери Марлоу, про холодный свет Орсина, про город мертвых и про перчатку, а также про то, что Бергост сказал о кольце его матери. Они слушали молча. Когда он заговорил о Марлоу, у Камаку защемило сердце. Лицо Чарли скорбно вытянулось. Он не мог вспомнить, как оставил его. Казалось, это было хуже всего. Он вообще не мог вспомнить этот момент, только знал, что это случилось, что его маленький друг до сих пор находится там, одинокий и напуганный. Когда он закончил, Рипс рассказал о том, что произошло с ними в Эдинбурге, не утаив ни мнения миссис Фиг о Бергосте, ни положения обезображенных детей, ни состояния девочки по имени Дейрдре. «Такими их сделал доктор Бергост», — сказала она. «Печальное зрелище, Чарли». Напоследок она сообщила о грядущем разрыве Орсина и об ужасном способе запечатать его навсегда, и о том, что сделать это вызвался Оскар. Чарли прочистил горло. «А как же Марлоу?» — тихо спросил он, глядя им в глаза. «Если вы запечатаете Орсин, он не сможет выбраться». «Мы все хотим, чтобы Марлоу вернулся, Чарли», — очень серьезно произнесла Рипс. «Но куда он попадет, если Орсин разорвется? Здесь никого не останется». «Поверить не могу, что говорю это, но Рипс права», — согласилась Камаку. «Я его там не оставлю». Чарли, заметно нервничая, обратился к нему Оскар. «Марло уже может выживать в Орсине, да? Значит, у нас есть время что-нибудь придумать». Он посмотрел на своего великана из плоти, как бы прислушиваясь. «Леминьон говорит, что мы можем спросить кого-нибудь из старых талантов. У них могут быть идеи. Возможно, найдется способ одновременно вытащить Марлоу и запечатать Орсин». Чарли поднял лицо, глаза его были полны отчаяния. «Но что еще хуже, я думаю, что Джейкоб Марбер уже на пути сюда», — глухо сказал он. «Джейкоб? На пути сюда?» — резко вскинула голову Камаку. «Просто у меня такое чувство, не могу объяснить». «Вот черт!» — проворчала Рипс. «Нужно отправиться на остров и запечатать Орсин прямо сейчас, пока еще есть возможность. И тогда никакого Другра, никаких мертвецов». «Но чары защиты тоже развеются, если Глифик умрет», — сказала Камаку. «Тогда Марбер сможет просто войти сюда. Единственно верного пути нет. Либо мы закрываем Орсин и рискуем запереть внутри него Марлоу, а Джейкоб приходит в Карендейл, когда ему заблагорассудится». «Либо мы этого не делаем, и тогда сюда вместе с Другром прорвутся мертвые, и весь этот чертов мир рухнет», — полным отвращением голосом закончила Рипс. Оскар печально вздохнул. «Доктор Бергос думает только о том, как бы поймать Другра в ловушку», — прошептал он. «Он нам не поможет». Камаку встала, запустив руки в свои спутанные волосы. Девочка была измучена. С тех пор, как они отправились к пауку, она почти не спала, не ела, не мылась. Ко потерла шею. Все остальные смотрели на нее, ожидая ответа. Все, кроме Чарли. Он выглядел не так, как раньше, будто повзрослел, стал целеустремленнее. Тени в комнате сгущались. «Что ж», — произнесла она наконец, «нам нужно попытаться спасти Марлоу. Естественно. Но что бы ни случилось, Орсин должен быть запечатан». После того, как остальные ушли наверх умыться и переодеться, а может и отдохнуть, Чарли забрался на подоконник и уставился на темнеющую лужайку за окном. Различить можно было лишь плывущий в темноте туман. «Как духи мертвецов», — подумал он, хотя здешний туман не походил на тот, что он видел в мире мертвых. Свеча догорела. В сердце мальчика царила пустота. Он сидел, уставившись на свои руки, и совсем ничего не чувствовал. В таком состоянии и нашла его вернувшаяся через 20 минут Камаку. Она не объяснила, почему пришла. Просто в одно мгновение он сидел один, а в другое кто-то оказался рядом. Чарли поднял голову и посмотрел на девушку. «Я не знаю, что делать», — прошептал он, будто она вовсе не уходила. «Не знаю, как исправить ситуацию. Это моя вина. Я виноват в том, что Мар до сих пор там». Камаку тихо опустила руку на его плечо, а потом молча наклонилась и поцеловала Чарли в щеку. Ее губы были мягкими, как нежный цветок. Чарли удивленно посмотрел на нее. Ее глаза были серьезны. «Мы найдем способ, Чарли», — сказала она. «Что-нибудь придумаем». Юноша беспокойно сглотнул. К его лицу прилила кровь, дыхание участилось. «Да», — лишь смог сказать он. «Только не отчаивайся». Но Чарли и не собирался терять надежду. Отказаться от нее он никак не мог. «Марлоу еще жив, Ко!» — с внезапной яростью сказал он. «Я чувствую его! Он пытается...» Мальчик вдруг замолчал, вглядываясь в туман. «В чем дело, Чарли?» — прошептала Камаку. «Он пытается вернуться», — тихо ответил он.